Глава 14. В плавучих садах наслаждений. Тем временем в душе Минга произошла странная перемена. Почувствовав, что опасность неотвратима, он понемногу успокоился и даже почувствовал себя бодрее. Нелегко ему было примириться, но он призвал на помощь свою гордость и уверил самого себя в том, что в роковую минуту будет образцом терпения и мужественной твердости. Не зная, выживет ли он под палками, Минг на всякий случай стал приводить в порядок свои дела. На это ушло несколько дней. Накануне казни он написал Перкинсу прощальное письмо, расцеловался с женой, или вернее с женами, потому что Минг недаром знал законы и широко пользовался вышедшим из употребления, но еще не отмененным правом многоженства. Затем сел в гондолу, развалился на подушках и подумал: «Ладно, пусть отсчитают мне 100 бамбуковых палок, но до этой отвратительной операции надо пожить всласть, как подобает порядочному китайцу, не боящемуся ни палок, ни палачей». Гребцы, видимо, знали, что грозит почтенному мандарину, потому что за последние дни стали дерзкими и неаккуратными. Но на этот раз они дружно налегли на весла, и лодка полетела к длинному ряду пестрых огней, причудливо отражающихся в сонной реке. И через несколько мгновений Минг вошел в один из наряднейших плавучих домов, называемых садами наслаждений. Это были элегантные постройки на понтонах с раззолоченными фасадами, украшенными эмблемами всех источников наслаждений. Плоские кровли их превращены в роскошные террасы-цветники, от которых и пошло название садов наслаждений или барок цветов. Передние фасады их окружены террасами, куда выходят подышать речной свежестью. Тысячи фонариков, самых пестрых и причудливых рисунков, превращают их в жилища каких-то фантастических существ. Из открытых окон льются веселые звуки музыки и серебристый смех женщин, повторяемый далеким эхом. Яркие струи света дрожат и переливаются в волнах, бросая фантастические тени на черные массы спящих судов. Льются волны ароматов, сливаясь с дымом опиума, и в резных рамах окон мелькают пестро одетые женщины, преследуемые потешными кавалерами с длинными косами и веерами. Казалось, что это замки Тысячи и одной ночи. По-видимому, почтенный председатель бывал здесь часто. Лодка его уверенно скользила по знакомым лабиринтам среди судов и по молчаливому знаку мандарина свернула к одной из нарядных террас. Минг приказал гребцам ждать его на реке до рассвета. Если же к тому времени он не вернется, подъехать к террасе, забрать его и отвезти в Ханан. Распорядившись таким образом, он поднялся по ступенькам и откинул циновку, закрывающую вход. Это было широкое строение в 30 метров длиной, убранное с необычайной роскошью. Первая комната была общим залом. Здесь завсегдатые останавливались выпить чашечку ароматного чая и выбрать то удовольствие, которое было им по душе. Широкая лестница вела на второй этаж с роскошными гостинами и игорными залами. За игорными столами было шумно и людно, звенели слитки и монеты. Но Минг не любил игр, он сделал жест. Подбежал услужливый хозяин. Минг что-то шепнул ему, и оба исчезли в боковом коридоре. Вдоль этого коридора тянулась полдюжины мелких каюток, вся меблировка которых состояла из низкой широкой кровати и лакированного столика со всеми принадлежностями для курения опиума. Стены каюток были обтянуты циновками, поддерживающими в них приятную прохладу. Затененные абажурами фонарики озаряли их мягким светом. Здесь богатые клиенты предавались чарам волшебного наркоза. Минг вошел в одну из кают, с наслаждением вытянулся на мягком ложе и с видом знатока стал приготавливать первую трубку. Видя, с каким наслаждением предается он курению, никто не мог бы подумать, какая неприятность ожидает почтенного мандарина. Ибо опиум не курят, как табак. Истинный любитель подставляет огню лампы густую каплю макового молока, которая должна загустеть и стать душистой лепешечкой, доставляющей ему волшебные сны. Минг долго вертел между пальцами длинную стальную булавку, на кончике которой потрескивал драгоценный шарик. Потом, решив, что опиум достаточно загустел, осторожно сунул его в конец трубки и, откинувшись на подушку, затянулся горьким дымом. За первой трубкой последовала вторая, потом третья и четвертая. Но перерывы между трубками все удлинялись, потому что Минг постепенно пьянел от сладкого яда, не только от трубки, но и от пропитанного дымом воздуха каютки. Флегматичный характер спасал Минга от буйного бреда, что бывает у нервных людей. Пережив все блаженные ощущения, которых он искал, грезя тончайшими кушаньями и любовью юных красавиц, чувствуя себя легким, как туман на реке, Минг погрузился в сладостную дрему. Ему казалось, что он улетает к Перкинсу в Гонконг, что сам Багдыхан возводит его в достоинство мандарина первого класса, и что бамбуковые палки превратились в трубки с опиумом. От курения Минг так ослабел, что не в силах был набить новую трубку. Тогда он растянулся на постели и с улыбкой устремил взгляд в пространство, очарованный небесными видениями. Ни песни женщин, ни музыка, ни крики игроков не могли оторвать его от блаженных снов. Так прошло 2 часа. Умолкла жемчужная река. Вдруг сквозь сон, похожий на каталепсию, Мингу почудился странный шорох. Думая, что кто-то стучится в дверь, он с усилием повернулся к двери, но тут же звук послышался снова, и он понял, что звук шел с потолка. С новым усилием приоткрыл он отяжелевшие веки. Казалось, что кто-то скребется под циновкой, заменявшей обои. Даже край циновки как будто слегка поднялся. Заинтересованный этим незначительным событием, Минг не отводил глаз от этого места и вдруг убедился, что это не самообман. Легкая циновка трепетала, как будто под нею что-то копошилось. И курильщик невольно спрашивал себя, не ветер ли колышет циновку. Вдруг из-за обшивки выглянули когтистые мохнатые лапы живого существа. Спящий задрожал от ужаса. Вслед за лапами появилось туловище и голова огромного паука. Резким движением паук выскочил из-под циновки и показал себя во весь рост. Крючковатые лапы его шевелились, а глаза устремились на одурманенного мандарина. Минг попробовал подняться, но полупарализованный опиумом он не мог шевельнуться, а паук пополз прямо к постели. Скоро он попал в полосу света, и Минг смог рассмотреть его расширившимися от ужаса глазами. Это был огромный птицеед с горизонтальными челюстями, перегрызающими птичьи кости, с узким черным корсетом и огромным брюхом в красных разводах. Огромный красный паук, укус которого всегда смертелен. Его присоски волочились по циновке, оставляя на ней липкие следы. Паук рос на глазах Минга, быстро приближаясь к его ложу. Туловище его было больше, чем в 6 пальцев толщиной. Паук пополз медленнее, как бы понимая, что добыча все равно не убежит. И Минг перешел от отвращения к дикому ужасу, чувствуя, что прыгнувший с потолка паук упал ему на ногу и пополз к голове. Он слышал царапание его крючков, когда паук точил их друг от друга, и ему казалось, что паук уже дышит на него своим ядовитым дыханием. А он не мог ни шевельнуться, ни позвать на помощь. Тело его слабело. Оно было точно приклеено к проклятой постели. Сердце же билось, готовое разорваться от безумного страха. И вот паук стал карабкаться ему на грудь. Мингу казалось, что ужасная тяжесть навалилась на него, а лицо похолодело от прикосновения когтистых лап. Он испустил дикий, душераздирающий крик и внезапно получил способность двигаться. Он соскочил с кровати и, стряхнув с себя паука, бросился из каюты, задыхающийся, весь покрытый холодным потом. «Спасите! Спасите! Красный паук!» — кричал он не своим голосом. Не зная сам, куда бежит, Минг перелетел через лестницу, распахнул первую попавшуюся дверь и очутился в игорном зале. «Красный паук! Красный паук!» — кричал он, дико озираясь. Тут произошло что-то странное. При появлении Минга игроки и любопытные обернулись к нему, не понимая, что его испугало и почему он кричит. Но один из игроков вскочил с места, выхватил длинный кинжал и, стиснув зубы, грозил убить всякого, кто посмеет к нему подступиться. Минг провел рукой по лбу, силясь что-то припомнить. Ему казалось, что он где-то видел этого человека, что его безобразная физиономия когда-то поразила его. Но где это было и когда? Неужто испуг, заставивший его вырваться из мягких оков летаргии, был игрой его воображения, и он стал жертвой дикого кошмара? Значит, паук-птицеед был плодом его воображения, подогретого опиумом. Но почему именно красный паук? Какое отношение имеет его кошмар к действительности? Почему этот странный тип грозит ему сейчас малайским кинжалом? Неужели это тоже сон? Все это вихрем мелькнуло в мозгу. И вдруг он понял. Он растопырил руки, заслоняя дверь, и громко воскликнул. «Наконец-то я тебя нашел! Ты — убийца Линг Таланга! Арестуйте его! Я мандарин Минг!» Действительно, это был Чу, который не утонул под скалами острова Ламма, а явился на последнее свидание с Лиу Сиу у подножия виселицы, а пока предавался любимой страсти — азартной игре. При словах Минга игроки вскочили, но бывший мясник опрокинул стол, вскочил на подоконник и выпрыгнул в реку. Только плеск воды раздался во мраке. Это случилось так быстро, что никто не успел прийти в себя. Очнувшись от испуга и удивления, все бросились к окнам, ища пирата глазами, и стали кричать: «Держи! Лови! Разбойник! Убийца!» Другие бросились на лестницу, вскочили в лодки и погнались за пиратом. А Минг упал на стул и бессвязно отвечал на расспросы, прерывая рассказ вздохами и проклятиями. Он не мог себе простить, что убийца ускользнул из его рук, когда сама судьба помогла ему найти пирата. «Ах, подлец! Чудовище!» — повторял он, задыхаясь. «Сказать только, что он был здесь и исчез у меня на глазах! Теперь все кончено! Погиб я! Окончательно погиб!» «Не совсем, дорогой председатель!» — сказал веселый голос, от звука которого Минг невольно вздрогнул. Его растерянные взоры устремились на вошедшего, весело протягивающего ему руки. «Вы? Перкинс?» — воскликнул он изумленно. «Он самый!» «Ах, если бы вы знали! Если бы вы знали!» — охал Минг, разводя руками. «Знаю. Все знаю. Чу был здесь. Стоило протянуть руку, чтобы его захватить». «И он выпрыгнул из окна?» «Вот именно. И теперь сам Будда знает, куда он исчез». «Да просто-напросто в мой ялик». «Что? В ваш ялик? Чу? Не может быть!» Минг вскочил с места. По его взволнованному лицу было видно, что он ничего не соображает. Капитан молнией сжалился над ним. «Видите ли, — объяснил он, — мы, англичане, никак не можем себе представить, чтобы люди бросались ночью в реку без какой-либо особой на то причины. Не застав вас дома, мы с сэром Артуром возвращались в английскую факторию. Вы верно знаете, что конфликт между наместником и английской колонией ликвидирован. Одним словом, проезжая мимо, мы вдруг увидели этот странный предмет, упавший в воду. Потом раздались чьи-то крики. Одним словом, хотя нас и просят не вмешиваться в дела кантонской полиции и правосудия, любопытство и гуманность одержали верх. И я повернул в ту сторону, куда упал пловец. Он вынырнул почти у самой лодки. Очевидно, ему совсем не хотелось, чтобы его спасали. Но тут нашла коса на камень. Сэр Артур недаром состоит членом лондонского общества спасания на водах. Он упрям как черт, а плавает как рыба. Он бросился в реку головой вниз и вытащил пирата за косу. Мы втащили его в ялик, и, разглядев его, я решил, что это Чу. «Значит, он у вас в лодке?» «Да, под надзором моих малабарцев. Мы его крепко связали, чтобы перевести его из звания утопленника в звание арестанта». «Мой милый, мой бесценный Перкинс!» Радость перехватила дыхание Минга, и он ничего не мог сказать. «А теперь пойдем», — усмехнулся капитан. «Надо навестить нашего пленника». И, взяв под руку толстого мандарина, Перкинс двинулся к выходу. Ноги едва держали измученного Минга, но он покорно зашагал к трапу, где толпились любопытные, опасливо заглядывая в ялик капитана. Минг принял важный вид и велел публике расступиться, чтобы всласть налюбоваться своим врагом. Но он едва верил собственному счастью. Чу лежал на корме. В этом не было ни малейшего сомнения. Его черты казались отвратительными, верно от обморока. «А, господин председатель!» — поклонился сэр Артур. «Вот он, ваш преступник. Что вы на это скажете?» «Скажу, что вы чудесные люди!» — ответил мандарин, бросаясь на шею сэру Артуру. Затем друзья уселись в ялик и отчалили, взяв курс на английскую факторию. Чу был без сознания. Его перенесли в один из складов фактории с прочными решетками и запорами, и англичане взялись караулить его до сдачи на руки префекту. Было слишком поздно возвращаться домой. Минга уговорили ночевать в фактории. Он охотно согласился, чтобы быть поближе к убийце, причинившему ему столько горя и хлопот. Подкрепившись стаканом крепкого шерри и усевшись поудобнее в кресле, он попросил Перкинса рассказать ему, как было дело, потому что расстроенный наркотиком мозг отказывался ему служить. «Я буду краток», — ответил капитан. «На другой день после того, как я вам писал, состоялась экспедиция против Латронских островов. К сожалению, молния не могла в ней участвовать, но я лично был на флагманском судне. Благодаря сведениям, полученным от этого бедняги Пейхо...» «Ах, да! Этот несчастный повешенный!» — перебил Минг. «Растолкуйте мне, пожалуйста, как это вышло, что он остался жив?» «Все объясню в свободную минуту. А пока слушайте. Благодаря его указаниям мы неожиданно высадились на острове Ванг-Му. Пираты нас не ждали. Когда мы отплыли, там не осталось ни одной души. Раненых и пленных мы погрузили на наши суда. О, они бешено защищались. Один из этих негодяев зарезал на наших глазах бывшую служанку мадам Лиу, с отчаянием звавшую нас на помощь. Мэ Куи? Ту, что они выкрали из Фунзи?» «Совершенно верно. Чу отдал ее Вумпи, а Вумпи убил, чтобы она нам не досталась. Вернувшись в Гонконг, мы узнали, что принц Конг написал губернатору, что он вполне одобряет нашу экспедицию и благодарит нас за инициативу. Кроме того, наместник получил донесение об отступлении тайпинов, поэтому он заверяет колонию в дружеском расположении и полной готовности возместить английскому правительству и всем пострадавшим англичанам причиненные им пиратами убытки». «А я-то ничего не знал об этом», — вздохнул мандарин. «Правда, я так мало интересуюсь политикой». «А я», — ответил Перкинс, — «ни на минуту не забывал, что завтра казнь и Т, и Люсию». «И моя, не забывайте об этом, и моя, и ваша. Поэтому я в ту же минуту поехал в Кантон, думая в последний раз попытаться спасти вас всех, вымолив вам помилование. В Ханане мне вручили ваше печальное письмо, где вы, к сожалению, не говорили, как вас найти. Обеспокоенный вашим исчезновением, я возвращался в факторию, думая, как вам помочь». «Дорогой друг», — прочувствованно вздохнул толстяк, «и заметил бросившегося в воду разбойника. Но остальное вам известно». «Ах, как я вам благодарен, как благодарен!» И со слезами на глазах дородный председатель кантонского уголовного суда повис на шее контрабандиста. Светало. Благодаря уходу врача фактории Чу пришел в себя. Увидев окружающих его врагов, он в первую минуту чуть не задохся от ненависти. Но, поняв, что борьба невозможна, покорился с фатализмом человека желтой расы. В 7 часов утра принцу Конгу доложили об аресте Чу, и он подписал экстренный приказ об отмене казни и заключении бывшего мясника в каземат, откуда он мог выйти только на суд. С облегчением вздохнул председатель суда, перечитывая этот приказ и опускаясь на шелковые подушки своей гондолы. «Да будет благословенно имя Будды! Слава богам! И этому доктору Перкинсу! Я не получу 100 бамбуковых палок, и снова заживу своей тихой и комфортабельной жизнью. А все-таки, какое необычайное стечение обстоятельств, какое изумительное приключение! Боюсь, как бы мой желудок не пострадал от всех этих волнений.